Часть пятая. Горбун. Глава первая. Звук трубы. Очень рано на следующее утро, еще до рассвета, Дик встал, переоделся, вооружился снова как дворянин и отправился в лесное логовище. Здесь, как известно, он оставил бумаги лорда Фоксгема. Чтобы добыть их и вовремя успеть на встречу с молодым герцогом Глостерским, нужно было отправиться рано и идти очень быстро. Мороз был сильнее, чем когда-либо. Воздух, безветренный и сухой, как будто сжимал ноздри. Луна уже зашла, но на небе было много блестящих звезд, а снег бросал ясный, веселый отблеск. Для ходьбы не нужно было факела, а тихий, но пронизывающий воздух не возбуждал ни малейшего желания задерживать шаги. Дик прошел большую часть открытой местности между Шорби и лесом и дошел до подножия маленького холма в нескольких сотнях ярдов от креста Святой Невесты. Внезапно в тишине темного утра раздался звук трубы, такой громкий и пронзительный, что Дику показалось, будто он никогда не слыхал ничего подобного. Звук этот раздался раз, потом поспешно повторился, и за ним последовал лязг оружия. Молодой Шелтон насторожил уши и, выхватив меч из ножен, побежал вверх по холму. Он увидел крест и убедился, что на дороге перед ним происходит яростная схватка. Нападающих было 7-8 человек, а сопротивлялся им только один. Но он был так проворен и ловок, так отчаянно нападал на своих противников и рассеивал их, так искусно удерживался на льду, что прежде чем подоспел Дик, он уже убил одного, ранил другого и успешно сдерживал всех остальных. Но все же он продолжал держаться только каким-то чудом. Каждое мгновение, какая-нибудь случайность, малейший промах, неловкое движение на скользком льду могли стоить ему жизни. «Держитесь, сэр! Вот помощь!» — крикнул Ричард. И, забыв, что в сущности не имеет права призывать бродяг, прибавил: «Черная стрела! Сюда, черная стрела!» и бросился на нападающих с тыла. Но те были также смелые малые. Они не подались ни на дюйм при этом нападении, обернулись и с изумительной яростью набросились на Дика. При свете звезд сверкало оружие четырех людей, устремленное против одного. Искры летели во все стороны. Один из его противников упал. В пылу битвы Дика не заметил этого. Потом его самого ударили по голове, и хотя остальной шлем под капюшоном защитил его, все же он опустился на одно колено, и мысли у него завертелись с быстротой мельницы. При первом признаке вмешательства Дика, человек, которому он пришел на помощь, вместо того, чтобы принять участие в стычке, отскочил назад и затрубил опять на той же громкой трубе, которая подняла тревогу. Но на этот раз еще настойчивее и громче. В следующее мгновение враги снова бросились на него. И он опять нападал и убегал, вскакивал, ударял, падал на колени, прибегая то к мечу и кинжалу, то к ногам и рукам, с тем же несокрушимым мужеством, лихорадочной энергией и быстротой. Но пронзительный призыв трубы наконец был услышан. На снегу раздался глухой топот коней, и в добрый час для Дика, который видел уже кончики мечей, приставленные к горлу. Из леса с обеих сторон хлынул беспорядочный поток вооруженных всадников, закованных в железо, с копьями и мечами, обнаженными и поднятыми в руках. Каждый из них, можно сказать, вез пассажира в лице стрелка или пажа, которые соскакивали один за другим на землю, увеличивая отряд вдвое. Нападавшие, видя себя в меньшинстве и окруженными со всех сторон, бросили оружие, не проронив ни слова. «Схватите этих людей», — сказал владелец трубы. Когда его приказание было исполнено, он подошел к Дику и взглянул ему прямо в лицо.